So many people are asking about the family life of the speaker. Actually, for the speaker, the whole world is the family. Многие люди интересуются семейной жизнью говорящего. Для говорящего вся вселенная — это его семья, все человечество — его семья. But the actual biological family is like this. The speaker has the daughter who was born in 66. Now she is 42. She has got two daughters, one son. Фактическое же положение вещей таково. Говорящий имеет одну дочь, которая, первую дочь, которая рождена в 66-м году, то есть сейчас ей 42 года, у нее две дочки и один сын. And she is an ophthalmic surgeon, she is a specialized doctor. Она хирург по глазам, офтальмолог. Хирург офтальмолог. And her husband is orthopedic surgeon. He is also a super specialization from England. Ее муж хирург ортопед. Он тоже очень высококвалифицированный специалист. Then the son, belonging to 1970. И следующим за дочерью был рожден сын в 1970 году. He is 38. Ему сейчас 39 лет. He is a top class, internationally recognized software development engineer, and he is the vice president of a company. Now he is working in London. He has worked in many places. Now he is working in London. Он высококлассный специалист, инженер программного обеспечения, признанный во всем мире, работает в очень крупной компании на очень высокой должности. И сейчас живет в Лондоне и работает в Лондоне. Вице-президентом большой компании. And his wife also holds a master's degree in chemistry, and she is also working in London as a part-time teacher in a school. Его жена имеет диплом по химии и работает на неполную занятость, преподает в школе. Но тоже помню. And they have one daughter. У них одна дочка. Then my youngest daughter was born in 1972. Младшая дочь была рождена в 1972 году. She is now 36. Ей сейчас 37 лет. And she is also a specialized doctor. She is a pathologist. Она тоже доктор, специалист, патолог. She is working in a big hospital as head of the department of pathology and blood bank. Она работает в крупном госпитале, возглавляет отделение патологии и. You know blood bank? Blood bank, you know blood bank? Да, это отделение с хранением и собиранием крови. See, every hospital is a blood bank. So when people are dying, they give blood from there. They store different kinds of blood for different blood group. And when somebody is meeting with accident, etc. And her husband is also a doctor, but he is teaching in a medical college. He is a professor. Ее муж тоже доктор, но он работает преподавателем в преподавателем медицины в колледже. He is not practicing as a doctor. Он не практикует. But teaching the medical science.